Двое юнцов переиграли великого паука. Ха-ха-ха, какая жалость. Видимо, вы, лорд Варис, явно постарели. Засмеялась королева шипов. Думаю, вопросы старости и ошибок можно пока отложить, сказал Десница. Исходя из всего сказанного, нам нужно сделать несколько вещей. Первое, это разбить желательно в море всю армаду, которую ведут люди Блэкхарта в штормовые земли, а если не удастся в море, то на суше, как только они высадятся. Второе, подготовить и осуществить штурм королевской гавани. Наш король хочет лично возглавить эту атаку. И, в-третьих, нам нужно решить, как поступить с Джейхирисом Таргариеном. Эйгон не желает проливать родную кровь, хотя ему и не нравится то, что его брат пытается занять его трон. Но Север и Долина не хотят признавать Эйгона своим королем, даже, если умрет Джейхирис, и они останутся без своего короля, те скорее признают власть Старков, но не нашу. Речные земли и железные острова – это другой вопрос, который решается куда более просто, но вот первые два региона нельзя игнорировать. Предлагаю начать переговоры с их стороной, предложила старуха Тирелу. Насколько я понимаю, мальчика воспитывал Нед Старк, на него можно повлиять через призму чести и законности, и к тому же пообещать ему во владение либо север, либо запад. А Блэкхарт, этот человек, думаю, довольно не глупый, хочет не сколько посадить законного монарха, а монарха, который будет ему благоволить и осыплет землями и титулами. Вопрос, думаю, в цене. Идея вполне разумная, хмыкнул Аберин. Да вот только вы забываете, что он проделал целый путь к посту Десницы, командующего всей армией и лорда. И думаю, у него амбиции великого лорда. Для этого ему нужно выгодно жениться, подметил Мейс. Это для него единственная возможность править хоть в каком-то королевстве. Из таких вариантов есть разве что только принцесса Арианна. Усмехнулась Элина и посмотрела на мастера над законом. Интересно, способны ли вы, принц Даран, отдать свою единственную дочь за Блэкхарта во имя мира? Принц Даран, влетел в кабинет правителя Дорна взмыленный стражник. На нашу гавань движется большой флот. Чей? Одновременно Даран, Аберин и Тарли спросили. Они идут под знаменами Белого Льва на Красном Поле, знамени Блэкхарта. Кажется, он весьма шустрый малый. Усмехнулась как-то странно Алейна Тирелл. Недооценили мы его. Глава 38. Джон Сноу, он же Джейхирис Таргариен. Встреча с Бейлоном Грейджеем произошла на берегу Закатного моря. Со стороны Джейхириса был его давний отряд, который насчитывал до 500 человек, вся королевская гвардия, состоящая из сиров Минданамура, Лораса Тирелла, Эммана Кью и Тароса из Мира. А также был сир Родрик Кассель с небольшой частью гвардии из Винтерфилла, что охранял Тиона, который также был здесь, как и три старшие дочери покойной Мейв Шмармонт. В миле от берега стояла небольшая флотилия в 15 судов железорожденных. От них отделились 5 лодок, которые доставили на берег Бейлона, его дочь, братьев Викториона и Эйрона, а также нескольких лордов. Бейлон был уже не молодым юнцом, но и не откровенным стариком. Тот, кто сказал бы, что он слаб, ошибся бы. Несмотря ни на что, он был одним из самых опытных вояк Железных островов, и предстоящий бой между Джейхирисом и Бейлоном будет интересным зрелищем. Бейлон Грейджой, поприветствовал того Джейхирис. Прежде, чем мы начнем, я хотел бы предложить вам решить дело мирно. Вы присягаете мне и остаетесь лордом-жнецом Железных островов и становитесь моим тестем. Нет, я пришел сюда драться. Не испытывай мое терпение, мальчишка. Я хочу твоей крови. Твой род однажды поставил на колени Железные острова, но теперь это не повторится. Драконов у вас нет, так что события прошлого не повторятся. Что же, пусть будет так. Я пытался обойтись меньшей кровью, но раз поединок, то пусть будет он, кивнул Джейхирис. Начнем. Они отступили подальше от своих людей и стали рядом с каменистым берегом мыса Дракона. Оба были в доспехах, только без шлемов. У Бейлона был обычный, пусть и хорошего качества, одноручный меч и одноручный боевой топор, а у Джейхириса был щит на левую руку и полуторный меч. Джейхирис держался правой стороны, чтобы оставить Бейлона с левого, прикрытого щитом, бока. Бейлон быстро раскусил его хитрость и сменил свое положение. Они сошлись рядом с потоком воды, что бился об каменистый берег мыса, шум воды и стали смешивался. Бейлон нанес удар топором, и Джейхирис принял его на щит. От силы удара у него немного онемела рука, и заныли зубы. Бейлон был силен. Ответный взмах его меча задел Грейджа ниже поднятой руки. Бейлон написал круг, пытаясь обойти Джия Хириса с незащищенной стороны, но Таргариен повернулся ему навстречу, не давая себя обойти со слабой стороны. Бейлон наносил один сокрушительный удар за другим то мечом, то топором. Джия Хирис, пригибаясь под щитом, бил по ногам, рукам и боку противника, но меч каждый раз отскакивал от хорошего панциря. Они кружили, и вода бурлила рядом с ними. Бейлон нападал, а Джия Хирис защищался, выискивая слабое место у железорожденного. И в конце концов, он его нашел. Бейлон вскинул свой боевой топор, и под подмышкой у него обнаружилась щель. В том месте не было панциря, только легкая кольчуга. Джия Хирис прикрылся щитом, рассчитывая время. Топор обрушился и снова взлетел. Джия Хирис воспользовался моментом и вогнал острие меча прямо в брешь. Но прореха быстро закрылась, Бейлон среагировал и отбил мечом его меч, а топором нанес сильный удар по щиту, отчего тот в самый неподходящий момент раскололся на две части, но еще держался, как и держался топор, который не мог вытащить из бреши Бейлон. Джия Хирис тут же нанес удар сверху, мечом, который отразил Бейлон, но при этом ему пришлось отпустить топор и отойти подальше. Джия Хирис отбросил щит в бушующую воду и приготовился биться дальше, но Бейлон нанес удар, оставив легкий порез на щеке, благо Джия Хирис смог быстро отступить назад и рана была неглубокой. Бейлон остервенело наступал, не давая шанса Джия Хирису перейти в наступление, и в какой-то момент Бейлон прыгнул на своего противника и увлек его в воду. Они оба потеряли свои мечи на берегу и оказались по колено в воде. Стоило только встать на ноги Джия Хирису, как Бейлон накинулся на него с голыми руками, завязалась драка на кулаках. Джия Хирис был этому даже рад. Ведь Дамиан много сил вложил в своих людей и в рукопашный бой, особенно много он вложил в своего оруженосца, тогда еще оруженосца, который был одним из его лучших учеников. И Джия Хирис воспользовался всеми своими знаниями и трюком, которым его обучил Дамиан. Через пару минут боя, у Бейлона лицо стало красным от его крови и кровоподтеков, левая рука плохо слушалась, а ребра болели. У Джия Хириса же лишь разбита губа и рассечена бровь. Бейлон пошел на захват, но ловким приемом Джия Хириса, Бейлон оказался на коленях, Джия Хирис зашел ему за спину и стал на лодыжке ногами, выкрутил правую руку, сломал ее, и надавив коленом на спину заставил того погрузиться вперед в водную пучину. Бейлон пытался вырваться, но у него не получалось, он захлебывался соленой водой и терял силы. Вскоре тело Бейлона ослабло, и тот умер как истинный железнорожденный в бою и в родной стихии, которая отправит его к утонувшему богу. Джия Хирис, уставший, встал на ноги и посмотрел на берег, где стояли железорожденные и северяне. Его раны немного побаливали от попадания туда соли, от этих же маленьких ран и шел дым из-за разгоряченной крови. «Поединок окончен», — объявил Джия Хирис. «Теперь я король железорожденных». На мгновение он прикрыл глаза и на несколько секунд застыл на месте, а затем открыл их и пошел к берегу. «Лорд Викторион, думаю, я могу поручить вам приведение к присяге Железные острова». «Да, мой король». Преклонил колено он и все остальные железорожденные. «Тион, ты теперь можешь вернуться на родину, но учти, еще один подобный ход с твоей стороны, как тот, что ты учинил в Винтерфилле, и я приду за тобой, и даже наше будущее родство не помешает мне тебя покарать». «Понял». «Да, мой король». Преклонил колено и он. «Хорошо. А теперь думаю, леди Аша, вы можете последовать со мной в Винтерфилл, там мы и проведем церемонию бракосочетания. Мы бы хотели еще провести этот обряд и по законам Железных островов», — заговорил Эйрон Макроголовый. «Хорошо. Как только мы проведем свадебную церемонию в Винтерфилле, мы с Ашей прилетим на Пайк», — согласился с улыбкой Джия Хирис. «К слову, все, кто из родственников Аши желает, может ее посетить. Она состоится только через месяц, а до этого нам необходимо будет уладить кое-какие дела. Прилетим». Удивленно переглянулись Аша, Тион, Викторион и Эйрон. «Гра». Над головами людей пронеслась огромная тень дракона. Они подняли глаза к небу и увидели то существо, что уже полтора века считалось вымершим. Огромный черный дракон, который парил над местом их встречи и выдыхал пламя. «Да», — усмехнулся даже с издевкой, — «мы прилетим на моем драконе. Ведь у каждого настоящего Таргариена должен быть свой дракон. Если у железнорожденных и были до этого момента мысли о неповиновении, то сейчас они испарились после приземления этого чудовища и взгляда его алых глаз. Дамиан Блэкхарт, как же хорошо отдыхать в море. Вернее, в своей каюте в компании с милой Мией Стоун, дочерью покойного короля Роберта. Она свое дело знает, в плане удовлетворения мужчин. Не знаю, сколько у нее их было, но монашкой она не жила. И это хорошо. Еще интересно, на что способна другая дочурка Роберта по имени Калла. Она проститутка с пусть небольшим стажем, но все же, с опытом и технической базой. Нужно будет посетить тот бордель, где она обосновалась. О чем вы задумались, милорд? Спросила Мия, из-под приоткрытых голубых глаз. Головками покоилась на моей груди, а ее пальцы поглаживали мою грудь, усеянную шрамами. Она старалась прижаться ко мне своей грудью, да и всем телом еще ближе. Да так о том, что порой даже на войне есть место для покоя и радости. Усмехнулся я, хотя я не против и воевать. Вы любите войну, как и мой отец? Спросила она. Даже больше. Когда-то я без нее жил, а сейчас думаю, что те времена далеко позади, как страшный сон. Без войны, без сражений я себя не чувствую полноценным. Люблю, когда кровь врага струится по моему клинку, люблю брать чужих женщин, добычу после битв. Еще люблю власть, силу, уважение к себе, почитание, славу и многое другое. Вы десница короля. У вас, наверное, этого в достатке. Почти. Осталось лишь всю страну подчинить власти одного короля и его десницы, и тогда многое мне станет легче делать. И тут же хлопнул ее по заднице. А ну-ка не вводить меня в состояние мейстера. А что же мне делать? Игриво, но все же как-то невинно спросила она. Хочешь пошевелить языком, шевели им там, где нужно. И направил ее голову к своему паху. Она послушно вобрала его в рот, и во время этого блаженства я вновь начал наслаждаться жизнью. Вель сейчас была где-то на верхней палубе корабля, раздавала люли нерадивым подчиненным. Жаль, что сейчас не получится устроить тройничок. Еще бы какую-то рыжую бабенцию найти, и у меня будет моя вестеросская версия знаменитой группы Виагра. Путешествие в долину прошло с большим успехом. На мое удивление, мое прибытие совпало с прибытием в Орлиное гнездо пяти рабей лишь с принцессой Мерцеллой, которая должна была выйти за Робина Арвина. Еще до своего прибытия я передал послание Джону Ройсу и с просьбой о предварительной тайной встрече с ними. И они согласились. Они же мне и были как официальная делегация, что встречала меня и провожала и теми, кто хотели свергнуть Лизу. Ее жутко не любили в долине, да еще к тому же она в последнее время рассорилась со всеми своими союзниками. В итоге, у нее толком поддержки и не было. А после моего предложения схватить предателя Бейлиша и допросить, которое было принято на ура, и я и они узнали многое. Вернее, в моем случае, его слова были лишь подтверждением моих догадок и знаний. Единственное новое, что я узнал, так это то, что у него имеется по всему Вестеросу и даже в отдельных вольных городах заначки с компроматом и деньгами. Деньги мы поделили со знатью, каждой стороне досталось до 1 000 000 золотых. При этом еще мы разделили те деньги, до которых еще не успели добраться. А это примерно еще 1 000 000 в вольных городах и 1,5 по остальному Вестеросу. А то, что было в долине, было его главными запасами. Что касалось компромата на знать долины, я их по большей части отдал Ройсу, который присягнул Джейхирису. Ему все же надо будет как-то первое время держать контроль над долиной, а это дополнительный рычаг давления. А что касалось остальных домов и людей на юге, то я их оставил целиком себе. Лизу арестовали, и она, думаю, уже скончалась от разрыва сердца, а с мальцом так же скоро покончит, если уже не покончили. Все же политика такая политика. Бейлиш и даже истеричка Лиза подтвердили, что он никакой не Арвин, а бастард Бейлиша. К нам в руки попала и Мерцелла после непродолжительного боя с ее единственным белым плащом в виде Осмунда Кэтлблека, его братьев и еще сотни солдат Ланнистеров. Так, что на этом же корабле со мной плывет и Мерцелла в Винтерфилл, где я ее сдам на руки Рексу. Он сумеет найти ей применение, а то у меня пока не идут что-то нужные мысли, кроме банального шантажа Серсии и педофильных фантазий. В той же долине после того, как правда открылась миру, я пробыл еще 2 недели, за которые собирал свою долю золота, ведь схронов было много и мне требовалось время и проводники. Мия как раз и выступила одной из самых опытных. При этом она мечтала о славе воина, как ее отец. Ее один лордин шили даже несколько рыцарей прокатались с замужеством, вот она и загорелась желанием себе заработать на жизнь путем воина. Разумеется, перед этим я проверил ее на профпригодность, и после этого она наравне с Вель по очереди делит со мной постель. Там же в долине я набрал себе в войско еще несколько десятков горцев, 2 десятка рыцарей и еще взял на службу 15 капитанов торговых судов, с которыми после всего поплыл в Браавос, чтобы встретиться с правлением Железного банка Брааваса и погасить наши долги перед ЖБ. Мы ведь взяли на себя все долги короны, и после этого они не могли оказать помощь уже другим претендентам на трон. Долг мы погасили с помощью моей родни, которая до этого еще 1 000 000 выплатила ЖБ, и после всего даже осталась нам на дополнительную закупку продовольствия и кораблей, которые в свою очередь уже должны были совершить налет на Солнечное копье и спалить флот, что там находился, и саму гавань. Все же позволять противнику расслабляться только из-за того, что мы там ведем переговоры с Железными островами или долиной, нельзя. Это им не восстание Баратиона. 10 000 человек не отделаются. Я им за подсунутую свинью сполна жопу порву, как обре, только тут уже без разбору всем. Не успел я Тиене в прошлый раз присунуть, так что, когда встречу Мартилла в следующий раз, не только ее задница у меня будет в приоритете. После Брааваса я решил еще посетить Лорат и договориться лично с правителями города о помощи нам. Конечно, они не смогут оказать такую помощь, как Браавос, но встретиться нужно было. И уже через неделю мы отбыли от них и отправились прямиком в Белую гавань. Внезапно в каюту ворвалась Вель. На горизонте враги. Это корабли Лиса. 10 боевых кораблей и еще 1,5 десятка поменьше. Странно. Удивился я и отодвинул Мию. Мы ведь близко к берегу Севера. Они что, заблудились? Не знаю. Но они идут прямо на нас. Ну да, у нас на пару боевых кораблей поменьше будет. Но это и не важно. Готовь людей. Я сейчас соблачусь и выйду. Есть. Помоги мне одеться. Приказал Ями, и та, забыв о своей наготе, которую скрывала от Вель, принялась мне помогать. На палубе моего корабля суеты особой не было, и моряки и вояки были проверенные и далеко не новички. Нам предстоит скрестить мечи с этими лисенийцами. Улыбнулся Робер Ройс и достал свой меч. Младший сын Бронзового Ройса, оказалось, он выжил после битвы на Черноводной и вернулся домой, не пожелав никому присягать. А после последних событий и его отец, и он намекали, что Робер не прочь принять белое и служить Джейхирису. Я был не против такого хода событий. Все равно сейчас только 4 королевских гвардейца, а Робер вполне неплохой рубака и рыцарь в привычном понимании долины. Так что такой кадр будет не лишним у нас. Верно. Пойдете со мной на абордаж или же займетесь охраной пленницы. Желательно с вами. Но готов и стоять в охране. Честно ответил он. Хорошо, Вель, присматривай за пленницей. Поняла. Фыркнула она и ушла вниз к каюте Мерцеллы. Пойдете со мной, сир. Слушаюсь, лорд Десница. Спустя 1/2 часа небольшой погони и маневров кораблей как наших, так и вражеских мы смогли нивелировать численное преимущество врага, и после небольшого обстрела состыковались с кораблями противника, завязалось абордажное сражение. Преимущественно нам пришлось сражаться именно с бывшими пиратами и торговцами, которые с какого-то хрена решили на нас напасть, увидев, что нас чуть меньше, чем их. Но подготовка и мастерство наших людей были куда выше, так что мы отделались минимальными потерями. На каждом из наших кораблей погибло только 5-8 человек и еще 30 или 40 раненых. Противников мы почти всех перебили, а те, кого поймали, предварительно допросили. Они оказались некими каперами Лиса, которые следовали в Браавос, но из-за небольшой бури отклонились от курса, а увидев нашу небольшую эскадру, то решили за наш счет поживиться. Они же истинные моряки, вот и получили эти истинные моряки люлей. В трюмах захваченных кораблей были рабы, специи, слоновая и драконья кость, разная утварь, немного золота и серебра, а также книги, зеркала, ткани и многое другое по мелочи. Но одна находка меня порадовала, особенно из-за чего я даже на радостях оставил жизнь выжившим лисенийцам. А все дело в том, что среди трофеев, что я нашел в каюте капитана, который оказался одним из последних представителей семейства Рогаров, их родовой меч из валерийской стали, истинно красивый полуторник черного цвета, словно сама ночь, и с вкраплениями пурпурного цвета и чуть большими пурпурно-алого. Как оказалось, капитан корабля, на котором я подобрал это чудо, не умел им пользоваться, он был стар и хил для этого, а меч с собой таскал, из-за престижа и самомнения. «Все же он Рогар», — говорил он, Наверное, про себя. В любом случае, по прибытию в Белую Гавань нужно будет быстро найти мастера и заменить рукоять, чтобы там было навершие в виде головы льва. В малых судах было куда меньше людей в командах, да и те в основном рабы-матросы. Мы убили их офицеров и надсмотрщиков, дали им волю и предложили службу в Королевском торговом флоте. Те с радостью согласились. Так что мы им только пару рулевых и капитанов из числа бывших вторых и третьих помощников выделили. Плюс по пятку солдат для порядку и поплыли в Белую Гавань. Спустя 3 дня мы были уже в отчине Мандерли. Сдали на попечение ему часть Королевского торгового флота и пробыли в гостях у Вимана. Старый Боров пытался мне подсунуть своих внучек в жены, но я ему четко дал понять, что они мне не интересны и у меня скоро свадьба с Сансой Старк, а я будущий хранитель Севера, так что тот отстал от меня. Немного отдохнув с дороги и сделав все свои дела, мы отправились в Винтерфилл. Уже в Белой Гавани мы узнали о результатах поединка Бейлона и Джейхириса. Хотя я и опасался за моего кандидата, но был в нем уверен, ведь я лично его тренировал, да и с ним был Тарос, если что. Так что в успехе и живучести волчонка, что стал дракошой, я не сомневался. Железные острова теперь с нами. Весь север, да и думаю, уже не только север говорит о драконе Джейхириса, который получил имя Джейхирион, в честь короля Таргариена, первого этого имени. Ведь этому дракоше уже 200 лет, судя по всему, он вылупился из того яйца, что оставляла либо королева Алиссана, либо же Джейхирис, во время их визита на север. Дракончик, кажется мне, вобрал в себя магию Таргариенов и Старков. Это объясняет, почему он еще не сдох от голода и холода. В спячке жрал много магии, а после появления Джейхириса в Винтерфилле он уже начал пробуждаться понемногу. Так, по крайней мере, мне говорил наш всадник, когда общался с ним ментально и при помощи эмпатии, что у них между собой проклюнулось. Так что утверждение, что магия этого мира проклюнулась из-за Дейенерис, уже ошибочно. Дитя из пророчества — это Джонни Бой, а не эта бешеная девка. В Винтерфилле было оживленно. Товарищ К в воздухе парил в одиночестве без своего всадника Джейхирион. Сам Джон Джейхирис сидел у себя в кабинете, который раньше принадлежал Неду Старку, и читал кучу отчетов, которые, судя по тем стопками, подносили ему периодически. «Уже не рад, что стал королем», — усмехнулся я. «Да, уже подумываю отказаться от трона, передать его Лжеигону и свалить подальше от всего этого. Ну так чего так и не поступишь. Жизнь с хорошей охраной, слугами, доступу к огромным деньгам и красивым женщинам делает свое дело». Улыбнулся он наконец и откинулся на спинку стула. «Рад видеть тебя. Как там было? Довольно неплохо и прибыльно. Подробности чуть позже расскажу. Я тебе, кстати, привез Мерцеллу. Передадим на попечение Рекса». «Я думаю, да. У меня пока нет особого вдохновения думать над ее дальнейшей судьбой. Так зачем себе забирал?» — прищурился брюнет. «Чтобы было», — ответил я и засмеялся. «К слову, я тебе еще одного будущего королевского гвардейца притащил, Робера Ройса. Он был в Радужной гвардии, но пережил битву на Черноводной, а после нее отправился домой. Не желал никому присягать». «Ясно. Рекс сейчас допросы проводит. Где-то, может, через час или два освободиться». «Понятно. Новости с юга есть? Особо важных никаких. Только робкие тайные послания твоему отцу и Варикухалку от тех рыцарских домов и лордов, что в речных и королевских землях присягнули Ланнистерам, насчет возможной переприсяги. Золотой зуб взяли и удерживают. Хотя у Ланнистеров на западе пока нет серьезных сил для того, чтобы отбить золотой зуб. Алиссану Лиффорд убили при штурме, а ее папаша скончался в плену от болезни. Замок без хозяев теперь, как думаешь, кому его вручить?» «Теофрию. Он со мной еще со времен моей короткой службы у отца. Хороший и толковый командир, верный и без гнильцы. Да и вообще думаю, нужно предварительно подыскать на земле Кастомери и Тарбикхолла своих людей. Ланниспор мы отдадим Мандерли, утес Костерли пока побережем, быть может, я себе его отхвачу. Думаю, пора написать Клигану и одному моему старому знакомому из Серебряного холма. Они знаменосцы Тайвина, но особой любви к Ланнистерам не питают и весьма прагматичные люди. Их можно переманить на свою сторону». «Понятно. Кстати, Санса после вашего разговора с ней и твоего совета ей подумать еще раз над вашим общим будущим все же решилась за тебя выйти». «Ясно. Ну, тогда, когда мы с ней свадьбу сыграем, думаю, Сразу после нас, Саши. Дня через три. А ваша когда? Послезавтра. Ты как раз вовремя. Ну, мы неплохо разжились в дороге некоторыми товарами, так что я не оставлю вас без подарка. Дальше у нас разговор скатился в попойку и восхищение Джихири со мною и моей удачи. Ведь найти в столь неожиданном месте валерийский меч — это дорого стоит. Через два дня была свадьба Джихириса и Аши. Она происходила по законам Севера. Был пир, были гуляния, были драки. На эту свадьбу приперся Тион и Викторион, а также еще несколько знатных железорожденных, которые поднимали кубки в их честь. В общем, Родрик Кассель говорил, что эта свадьба мало чем отличалась от свадьбы Кейтлин Талли и Эдгарда Старка в свое время. Только в этот раз у молодоженов были провожания в постель. Я в них также участвовал и даже пощупал нижние и верхние 90 супруги Джихириса. А что? Мне можно, я же провожающий, да и как деснице нужно ознакомиться тем, что будет в будущем сосать юный принц или принцесса, вернее принцы и принцессы. Хотят они или нет, но я заставлю этих двоих штамповать маленьких таргариенов как настоящих кроликов. Затем было три дня народных гуляний, после которых наступила уже моя свадьба с Сансой. Ей было уже 14 с половиной лет. Для этих краев уже нормальный срок не только замуж выходить, но даже и рожать. Хотя с родами мы пока обождем. Пускай еще годик-полтора и там будет уже рожать мне сыновей. Все пошло по тому же сценарию, только теперь мало родственников было с моей стороны. Только Рекс, дед и еще несколько заезжих таких же монахов-родственников из Кварта и Асшея. Они нам также окажут помощь в войне и уже готовят сюрпризы. А дальше была первая брачная ночь. Я себе не отказал в удовольствии взять Сансу, несмотря на ее юный возраст. Имея высокие, тонкие скулы матери, бледность кожи, красивый синий цвет глаз и густые, цвета листьев чердрива, волосы рода Талли. Улыбчивая, обаятельная, милая, необыкновенно изящная девица, ниже меня на голову с грудью примерно второго размера, осиной талией, плоским животиком и пушком таких же рыжих волос, как и ее буйная головка. Она дрожала, словно лист на ветру, и в ее взгляде на меня был страх и неуверенность. «Не стоит бояться, Санса!» Улыбнулся я ей и притянул одной рукой ее за талию к себе, а другой взял за подбородок и нежно поцеловал. Первые секунды она была скованной, но понемногу я углублял поцелуй, и она начала неумело отвечать. Вскоре моя рука обхватила ее затылок, и я еще больше углубил поцелуй, запуская свой язык в ее рот, лаская ее язычок, а второй поглаживал ее попку. Затем я обеими руками взялся за ее задницу и, подняв ее, направился к кровати, куда бережно, чтобы не дай бог не травмировать ее психику, уложил ее на мягкую постель и стал спускаться, покрывая ее кожу поцелуями вниз. Сначала шею, затем ложбинку между грудей, затем принялся за ее сосочки, покручивая и лаская их, мня сами груди, отчего она томно вздыхала, затем спустился вниз до ее живота, уделил внимание пупку, и уже затем моя голова оказалась между ее ног и принялся ласкать ее лоно. Ее стоны с каждым движением моего языка становились все громче и громче, ее волосы уже были раскиданы по подушке, руки сжимали простынь, а ноги по обе стороны от моей головы то метались в стороны, то сжимали ее, то просто напрягались и расслаблялись и так далее. Вскоре она окончательно растаяла и ухватилась обеими руками за мои волосы, вдавливая мое лицо в свою промежность. Я стал проникать в ее девственное лоно языком еще глубже и добавил один палец в ее попу. Она вскрикнула, и ее сфинктер сжался, но пальцем шевелить я мог. Свободной рукой я дотянулся до груди и стал ласкать ее правую грудь. Еще несколько минут, и она обильно кончила, продублировав это громким вскриком. Я приподнялся на руках и вновь поцеловал ее. Она тут же ответила и даже обняла меня за шею обеими руками. Мой член уже стоял колом, упираясь ей в живот. Я осторожно приподнес его к входу в ее лоно и осторожно стал погружать его в нее. Уткнувшись в девственную преграду, я осторожным и нетипичным для меня движением порвал ее, отчего Санса лишь слегка скривилась и сжала пальцы на руках и ногах, а затем, немного подождав, осторожно вошел в нее полностью и тут же впился в ее манящие приоткрытые губы поцелуем и вновь получил ответ. Она вновь меня обняла руками. Немного выждав, чтобы она привыкла к моему размеру, я стал двигаться чуть медленней, а затем чуть позже постепенно повышал скорость. Вскоре сама Санса стала двигать бедрами мне навстречу, входя в мой темп и сладко постановая. отчего я уже начал чуть ли не вдалбливать ее в кровать, при этом лаская ее соски, облизывая и кусая их по очереди, изредка прерываясь на поцелуи. Она же царапала мне спину своими ногтями, ведь я все же не оставил и ее попку в покое. Мои пальчики то массировали ее анус, то проникали туда по одному. В какой-то момент она выгнулась дугой подо мной и громко закричала, а ее и без того узкая лона обхватила мой член еще сильнее. Она кончила вновь. Вскоре после пары десятков толчков, кончил и я. Я лег на своей стороне кровати, закинув руки за голову, но вскоре Санса, уже засыпая, закинула на мой таз свою ножку, обняла рукой и умастила свою моську на моей груди. И только после этого заснула. Хаем, ну пока ограничимся этим. А в будущем одного захода для нас будет маловато. На следующий день Джихирис все же с Ашей и двумя гвардейцами в лицах Миндана и Тароса покинули Винтерфилл и отправились на Пайк провести там свадьбу. Туда же морем отправилась Дейси Мормонт, пара лордов-горцев и несколько мелких лордов и рыцарей из речных и штормовых земель. Но они уже отправились сначала сушей, а затем в Темнолесье пересядут на суда и отправятся уже оттуда на Пайк. Все равно вместе с ними и гости со стороны невесты отправляются, так что без них не начнут. Перед своим отлетом в Джейхирис и я все же разродились такой важной мыслью, как наличие свободного места мастера над кораблями и мастера над законами. К тому же, учитывая размеры нашего флота и то, что железорожденные теперь с нами, нам следовало еще реформировать управление флотом. Поэтому Давассивард был назначен мастером над кораблями и получил звание адмирала Семи Королевств, получая тем самым главенство над двумя другими адмиралами. Ведь мы еще поручили быть адмиралом Аурану Этерсу, которого Джейхирис узаконил как Велариона и заранее отдал ему земли его рода во владение с лордством, признавая незаконность владения ими его невесткой и ее сыном. Они ведь признали Эйгона, значит, изменники. Так вот, он его узаконил, сделал лордом, пусть формально, но еще и дал звание адмирала Узкого моря и подчинил ему все боевые корабли, что у нас были в Узком море, если не считать наемный флот Саладарасана и еще три десятка наемных судов других капитанов. Тех мы выделили в отдельную категорию и дали звание адмирала ступени Исану и направили его с теми кораблями на ступени, чтобы он верно служил, бдил закон и уничтожал вражеские военные и торговые корабли. Проще говоря, крышевал контрабандистов, захватывал все не наши суда, разумеется, кроме нейтральных, проводил разведку, мозолил глаза и уши южанам, да и вообще много чего по мелочи делал. И еще одним нашим адмиралом мы назначили Викториона Грейджа, адмирала Закатного моря. Дали ему задание после свадебной церемонии Джейхириса и Аши на Пайке напасть на запад и на простор, ему в этом поможет небольшой флот севера, что находился на западе, а также небольшая часть десанта, что будет смесью одичалых и моих старых проверенных людей. Но мои люди и одичалые будут десантироваться в основном в западных землях и будут под командованием уже других личностей, а железорожденные попьют крови у тирелов. Да и сам я уже начинаю готовить свой поход на юг в речные земли. Пора бы уже размять свои кости. Больно у меня люди застоялись на севере. Я с собой возьму 15 тысяч человек. Из Браавоса вскоре еще подойдут 4 дополнительных тысячи наемников, которые будут составлять эту армию. Марик сейчас вместе с Квиберном и его учениками штампует пламя Блэкхарта. А через месяц мы выдвинемся на юг в речные земли громить ланнистеров. Как только Джейхирис разберется со свадьбой, то присоединится ко мне в Харвинхолле. Начинается новый виток событий и битв. Глава 39. Дамиан Блэкхарт. Первая битва в новой кампании у нас случилась довольно быстро. Прямо при высадке в Девичьем пруду. Тогда у меня было 12 тысяч человек на кораблях. Вместо запланированных 15 тысяч я сначала взял с собой лишь 10, а те 5 тысяч отослал в Темнолесье, чтобы они высадились на западном побережье речных земель и продвигались по берегу в западные земли. Главным над ними я поставил Теофрея. А когда уже посещал Сестертон и Чаячий город, то там ко мне присоединились небольшие части ополчения и флоты лордов долины на 2000, остальные еще телились и пока не были готовы для похода. Так получилось, что я решил без затягивания выгрузки войск и устройства пробки на воде отослал вперед треть своих людей в Дарви, чтобы они высадили там. Над ними я поставил главным Марика, все же мозги у него есть и боевой опыт тоже. Хотя до этого он командовал только 1000 человек максимум на поля боя, или же крепостями, а треть своих людей отправил в Девичий пруд под командованием Бейлана Сванна. Я же с последней третью плыл позади и наслаждался компанией Велими, попивая хорошее арбарское вино и вкушая изысканные блюда. Ничего не предвещало беды. Но вот когда я подплывал к девичьему пруду, то увидел неприятную картину, которая дополнилась рассказами моих бойцов из второй волны, которая собственно и попала под расстрел. Как только они приблизились к берегу и порту девичьего пруда, то со стороны леса и домов в них полетели подожженные стрелы. Причем массово, стрелков было много как лучников, так и арбалетчиков, но плохо было не это, а то, что следом добавились закидывания моих войск диким огнем, который у них хоть и быстро кончился, но все же из-за этого ушло на дно, предварительно сгорев около трети тех судов, что там имелись с людьми и запасами оружия на них. Еще были потери от обычного обстрела стрелами и болтами, но мои ребята смогли высадиться и вступить в бой. Судя по описанию знамени, враги были людьми Давина Ланнистера, который хоть и имел при себе не больше людей, чем высаживалось, но грамотно организовал засаду, в которой погибло множество моих людей, среди которых голову сложил и последний сван по имени Бейлан. Ситуацию спасла неожиданность для врага в виде троих рассвирепевших великанов, что в броне, которую им сварганили в Винтерфилле, пошли в быструю атаку на офигевших от такого поворота людей Ланнистеров. Отдельные кадры даже Деру дали, но других привел в себя командирский голос и приказ сражаться. Но те были просто не готовы к такому, и потеряв много людей в схватке с великанами, они потеряли и драгоценное время, за которое высадившие мои выжившие люди сгруппировались и пошли в атаку. Давин дураком не был и понял, что эффект неожиданности и все другие преимущества он потерял, а наоборот приобрел стадо баранов, которые не способны сражаться не только с обычным противником, но и с самыми настоящими великанами. Дал приказ отступать, и те отступили примерно в сторону Сумеречного Дола. Хоть мои ребята победили, но победа эта далась числом в 3000 человек, двумя мамонтами и одним погибшим великаном. А четверть запаса пламя Блэкхарта я пока и вовсе не вспоминаю. Хотя это еще можно и восстановить. В итоге, после перегруппировки моих сил в количестве лишь 5000 человек и получения известия из Дарри о том, что та часть моих сил, которую направлялись в тот городок, вполне цела и невредима, я уже вздохнул более спокойно, чем во время выслушивания рассказов моих солдат. Из Риверрана прибыл небольшой эскорт, который возглавлял Дейв Красный. Это был один из генералов КГБ Рекса, если самого моего братца считать министром. Дейв был с нами еще со времен моего скитания по простору в карательных акциях против разгула местного бандитизма. Он под нашим влиянием сильно вырос в боевых качествах и даже в духовном, ведь принял веру в Льва Ночи, и я видел эти глаза, когда он говорил о нем. Его можно даже в некотором роде назвать фанатиком этой веры, но мозги присутствуют, и он не дает себе права не мыслить здраво, когда нужно. Поэтому Рекс и я оставили его вместе с Вариком в речных землях. Он с тех пор и курировал всю разведку и спецназ здесь. Красным его прозвали мы за необычный оттенок для тех мест, откуда он. Словно индеец Америки, хотя быть может это какое-то легкое заболевание кожи и не больше, ведь он не пьет и вообще даже настаивал кое-какое время в нашем отряде на сухом законе, за что ему сам Варик трижды за такие идеи чистил рожу. В итоге, не найдя в нас поддержки, просто пропагандировал эту политику среди молодежи, и некоторые ей следуют, хотя сам Дейв лишь на год меня старше.